Глава 8. Проблемный эльф. Послушайте, это какое-то недоразумение, правда. Давайте успокоимся и все обсудим. А лучше я сыграю что-нибудь веселое, чтобы поднять вам настроение. Слышь ты, балалайку свою положил на землю, а руки поднял над головой и без резких движений. Ух, да что же это? Чуть ли не плача спросил Мираэль, исполняя все мои требования. Я не заслужил подобного обращения. Ты обманщик, заверила я. Никого я не обманывал, продолжал оправдываться эльф. Вы сами так решили, не спросив меня, и вообще... Это я здесь жертва, закончил Мираэль, слегка краснея и смущенно отведя взгляд в сторону. Жертва? Он-то жертва! «Интересно, почему? Из-за того, что я разоблачила его?» «Ха, тоже мне страдалец! Я тут, знаешь ли, уже мечтала о крепкой и прочной женской дружбе между двумя расами, а теперь мои мечты разбиты в пух и прах. И кто за это будет отвечать?» «И вообще, почему этот парень настолько красив? В этом мире есть хоть немного справедливости. Это нечестно. Мало того, что эльф, который долго живет, сохраняя свою молодость, так еще и красивый, как фотомодель. Изящный, талантливый и с именем, как у ангела. Где, мать его, справедливость?» «Мираэль», — фыркнула, скрестив руки на груди, «с этого момента ты Мирок и точка». «Мирок?» — озадачился эльф. «А почему?» «А чтоб не выпендривался!» — рявкнула в ответ. От моего громкого голоса эльф неуверенно втянул голову в плечи. Не решался спорить. Украдкой поглядывал на орка, который гордым шкафом стоял за моей спиной, скрестив руки перед собой. Всем своим видом давал понять, что одно неверное движение, и эльфу не позавидуешь. «Подождите!» Вновь начал парень, приподняв перед собой раскрытые ладони. «Я не хочу проблемы, не хочу с вами ругаться. Мне жаль, что возникло такое недопонимание, но я не врал. Меня действительно изгнали из родных мест, и я правда направляюсь в столицу. Поэтому я очень рассчитываю на вашу компанию». Я и Киви переглянулись. Походу, он не из боевых. Да и, учитывая его белоснежные ручки, сразу ясно, что до этого участвовать в сражениях ему не доводилось. Только музыкой занимался. Но кто ж знал, что он настолько опасен? Мираэль пояснил, что у него и раньше такие проблемы возникали. Как оказалось, каждый раз, когда он кому-то играл, происходили различные малоприятные случаи. У кого-то голова начинала болеть, кто-то диареей мучился, кто-то сознание терял, а кто-то и вовсе рассудок. Иными словами, его исполнение приносит слушателям одни неприятности. Но Мираэль слишком любит музыку и мечтает найти место в этом мире, где его будут слушать и принимать таким, какой он есть. Он отчаянно нуждается в поездке в столицу, рассчитывает на то, что там найдет кого-нибудь или что-нибудь. Однако добраться в одиночку, так еще и через лес, в котором кишат опасные животные, невозможно. Внимание! Вам поступило задание проводить эльфа Мираэля до столицы в целости и сохранности. Отказ и невыполнение задания приведет к понижению репутации героя. Выполнение задания повышает уровень отношений с эльфом Мираэлем. Принять задание? Да. Откажусь привести эту недодевочку в столицу, на меня будут косо смотреть, причем все. А ведь мы только недавно разобрались с Красным Волком. Думала, что как минимум месяц эти оповещения меня трогать не будут. Так нет же! Магомед отказался переть горе, так гора отрастила ноги и сама поперла к Магомеду. Иначе это внезапное задание я описать не смогу. Черт! — вырвалось у меня. Воробушек, — обратился ко мне Киви. Я ничего не имею против, но эльфы... Извращенцы, облаченные в мантии несправедливости бытия. Закончила я за орка, на что здоровяк удивленно вскинул брови. «Допустим», — медленно кивнул он. «В любом случае его необходимо прогнать». «Не получится», — шепотом ответила я, на что орк наклонился ко мне еще ниже. «Задание появилось. Надо этого смазливого до столицы проводить. Не проведу, репутацию ухудшится». Так что давай, как перейдем ворота столицы, так сразу же его бросим и свалим. Вздохнул орк. Так тому и быть. Иного пути у нас, похоже, нет. Посмотрел на эльфа, который со страхом смотрел на наше перешептывание. Мы проводим тебя, эльф. Но как только достигнем врат столицы, дальше пойдет каждый своим путем. «Мне подходит», — кивнул Мираэль. «И должен признать, что я впервые в жизни сталкиваюсь с подобной командой. Женщина-человек и мужчина-орк». «Вы не подумайте. Я вполне современный эльф и не вижу в подобных отношениях чего-либо чрезвычайного», — тут же добавил, мило улыбнувшись. «Многое успел услышать, но сталкиваюсь впервые». Даже сначала подумал, что девушка в опасности. «Я передумал», — неожиданно добавил орк. «Этот эльф слишком много говорит. Предлагаю ударить его дубинкой, а после привести в столицу без сознания. Задание так или иначе будет выполнено». «Поддерживаю», — согласилась Киви, потеряв кулаки до хруста в костяшках. «Бей сразу в лицо. Оно понижает мою самооценку». «Ну, ребята!» — протянул эльф, не скрывая своего отчаяния. «Что ж, мы приняли задание довести Мирейля до столицы в целости и сохранности. Поэтому, к сожалению, избить его для поднятия настроения нельзя, даже если потом предоставишь целебное зелье. Видите ли, нарушаю правила задания. И все же я надеялась минимизировать общение с этим мистером «Совершенная красота». Вот вы... Да-да, я именно к вам обращаюсь, так что не смотрите по сторонам. Вы видели хотя бы раз человека, у которого на лице нет ни единого изъяна, ни морщин? Ни прыщей, ни пор, кожа ни сухая, ни жирная. Лицо настолько идеально, что, раздели его на две равные части, они будут словно отзеркалены друг от друга. Но это ладно. Если держаться от него на приличном расстоянии, то можно как-то представить, что это человек из телевизора, а там все идеальны. К этому можно привыкнуть. Подсознательно принимаешь тот факт, что это нереально. Безупречная работа визажистов, костюмеров, операторов. И даже не допускаешь мысли о том, что это даровано кому-то от природы. Но когда это совершенство ходит рядом с тобой, стоит лишь на миг повернуть голову в его сторону, как Мираэль мгновенно ловит взгляд и отвечает самой солнечной улыбкой, который только существует в этом мире. Подозрительно? Не нравится мне эта голливудская улыбка. И именно это заставляет меня поторапливаться. Быстрее разойдемся, быстрее проблемы свои решу. Бесит также то, что путь пробивал нам Киви. Я и Мираэль шли за орком, полагаясь на его внушительную силу. Да, проблемы были. И дикие бродячие звери нападали, и с местными охотничьими ловушками сталкивались, и с самими охотниками, которые не против обобрать любого до нитки. Но получалось все с точностью да наоборот. И теперь мы обзавелись картой местности, оружием и деньгами. Нет, мы не грабили этих ребят. Вы что, как мы можем? В моем мире мы называем такие случаи компенсацией морального ущерба. Не мы ведь первые начали, а они. Так что тут все по справедливости. И даже репутация героя немного возрастала. Но пока мы шли, Мираэль все время старался поравняться со мной и завести светскую беседу. Или мне так показалось? То спрашивал, давно ли я знакома с Киви, то, как давно мы путешествуем, то, какие у нас отношения, давно ли мне нравятся орки. Вот что за странные вопросы? Это явно допрос, причем с пристрастием. Я особо не желала с ним разговаривать, так что просто кратко отвечала в стиле «отвали». Но эльф явно человеческих намеков не понимает. Причем взгляд у него был такой, словно он увидел нечто необычное и редкое. Поэтому хотел провести как можно больше времени, беседуя со мной. Я что, редкий зверек? Разозлилась и с психу выдала, какие у нас Киви отношения. А именно, мы братаны. Что тут не ясно? На какое-то время эльф замолчал, прекратив задавать вопросы, походу переваривал. Но через часик-другой он ошарашил меня просьбой. «А можно потрогать твои волосы?» «Мирок, ты вообще концы попутал?» Спросила я, не зная, какую эмоцию уделять внимание, злости или шоку. «У них такой необычный цвет!» Все с той же безмятежной улыбкой ответил Мираэль. «Я никогда раньше не встречал таких». «Это он меня так задеть пытается?» «Да, я прекрасно знаю, что своей прической больше напоминаю огромный перезревший апельсин. Но архангелу с удлиненными ушами издеваться над этим низко». Мираэль заметил мой гневный взгляд и поспешил объяснить. «У эльфов в основном только два цвета волос. Светлые, как у меня, и темные. Иные цвета не свойственны нам природе, поэтому видеть такие яркие волосы удивительно». «Вот те раз. Я точно для него диковинка, этакая чудаковатая зверюшка. Что дальше? Попросит зубы показать? Вдруг я конем дареным стану?» «Нет, все в жопу эту репутацию. Где там мой зеленый меч? Сейчас его опробуем». «Устроим привал!» Прозвучал грозный голос орка. Он молиться на Киви должен, так как именно этот зеленый здоровяк ему жизнь спас. «Воробушек, обсудим дальнейший путь». Киви дал понять, что нам необходимо поговорить, причем наедине. Оставив все вещи в общей куче, мы отошли в сторону. Мираэль спокойно согласился посторожить их, пока мы типа обсуждаем наш путь и собираем дрова. И почему этот эльф всегда так мило улыбается? «Воробушек», — обратился ко мне орк, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Думаю, тебе следует знать, что многие эльфы испытывают особый интерес к людской расе». «Интерес? Как к зверюшке?» — переспросил Киви. «Тот он у меня волосы потрогать просил». «Не совсем такой интерес», — медленно протянул орк, потирая затылок. «Скорее их привлекает людская натура, характер, умение, внешность. В общем, я веду к тому, чтобы ты была осторожнее. Лучше с ним быть бдительной». «Хотя...» — призадумался орк, выпячивая большую зеленую губу. «Другие расы также заинтересованы в людях». «Да. То есть ты хочешь сказать?» Стала соображать, на что орк попытался отшутиться. «Ну, не зря же в мире существует так много полукровок». Вот только его шутка вообще не смешная. В любом случае, суть уловила. «Расслабься, дружище», — похлопала здоровяка по руке. «Ты видал того красавца? Если нет, то снова посмотри на него, а потом на меня. Теперь видишь? Между нами разница, как между небом и землей. Он само совершенство из гламурных журналов. Я же посредственность из колонки новостей их разыскиваю». «Меня и так частенько с парнем путают из-за моего худо-бедного телосложения. Еще немного похудею, вообще на старика смахивать буду. Так что переживания Киви беспочвенные». На это орк добродушно улыбнулся, обнажив нежные клыки, и аккуратно положил огромную зеленую руку мне на макушку. «Я считаю, что ты очень милая и красивая, воробушек. А вот он мне вообще не нравится». «Киви!» — сморкнула носом, а на глазах стали появляться небольшие капельки слез. «Ты настоящий друг!» — уверенно воскликнула, после чего на эмоциях попыталась обнять орка, уткнувшись лицом в его каменный мускулистый пресс. Прямо настроение поднялось. «Рад это слышать!» — кивнул орк. «А теперь давай вернемся, пока этот ушастый нас сам не начал искать». До столицы путь был одновременно и коротким, и бесконечным. И причина в том, что хоть нам и оставалось идти всего пару дней прогулочным шагом, для меня это время стало резиновым. И во всем виноват этот эльф. Я старалась особо не говорить с ним. Если отвечала, то кратко и по существу, стараясь не вдаваться в подробности. Но Мираэль решил идти от обратного. Раз я не рассказываю о себе, то он расскажет о себе сам, хоть его и не спрашивали. И все эти несколько дней в мое сознание вливали целый поток бесполезной информации. И то, как он в детстве влюбился в музыку, желая стать музыкантом, и то, как его семья была против этой затеи, а после все его племя, как все желали выгнать парня с его арфой. Также я узнала, что ему около 300 лет, и он считается довольно молодым. А еще он не понимает, как это люди успевают за короткий срок прожить целую жизнь, обзавестись потомством и еще что-то создать в своей жизни. Эльфы о детях-то задумываются ближе к концу 5-го столетия. После стал рассказывать о своих родственниках. К тому моменту, наверное, мой мозг наконец-то отключился, и весь его поток слов превратился в сплошное бла-бла-бла-бла-бла. Однако, ладно, он постоянно говорит, так меня и система этого мира добить желает, буквально выстреливая оповещениями. «Министрель Мираэль желает с вами подружиться, принять его предложение». «Ага, как же. Незачем мне такие друзья. Да он только внешностью будет отбивать у меня не только потенциальных подруг, но и парней. Спасибо, как-нибудь обойдусь». Уровень отношений с эльфом Мираэлем повысился. «Я ведь сказала нет! Зачем я тебе вообще нужна? Чисто для пыток? Доберемся до столицы и в тот же миг забуду о нем». «Совет. Если вы желаете расположить к себе эльфа, необходимо подарить ему какое-либо растение. Эльфы любят цветы». «Да я ему кактус в задницу засуну. И тебе, чертова игра, даже если и зада у тебя нет. Найду, несуйся, куда не просят». Внимание! Вы утомлены из-за длительной прогулки. Штраф плюс 50% к усталости на 2 часа. Совет. Отдохните и подумайте о приятном. Негативные мысли могут материализоваться. После этого оповещения мои ноги неожиданно задрожали, и я рухнула на колени, пока орк и эльф шли вперед. Киви, почувствовав неладное, обернулся, не понимая, что со мной. А я же в тот момент пыталась отдышаться. Чувствовала себя так, словно пробежала 10 километров на скорость. «Ох, как же так!» — прозвучал голос эльфа, который тут же подошел ко мне и попытался помочь встать на ноги, при этом придерживал за пояс. «Похоже, воробушку нужно немного отдохнуть!» В такой момент даже ругаться и злиться не получалось. Уровень отношений с эльфом Мираэлем повысился. Лишь отчаяние и обида. Этот день настал. Задание наконец-то выполнено, и мы расстались с эльфом, который очень любит поговорить. Конечно, Мираэль просил связаться с ним, намекал на дальнейшее приключение и что-то большее, но нет. Я и Киви ушли молча, затерявшись в шумной городской толпе. Задание выполнено. Репутация героя повышена. Отношения с эльфом Мираэлем поднялись до уровня приятелей. Ага, приятели, прям не разлей вода. Я даже не стала обращать внимания на это оповещение. Самое главное то, что мы наконец-то добрались до столицы. И тут, должна сказать, жизнь так и бьет ключом. Для начала скажу, что местные жители не только люди, но и представители других рас. Те же орки, эльфы, гномы, гоблины, джинны. Были и те, кого я видела впервые, не смогла определить их расу. Но главное то, что они все жили вместе. Особенно это заметно на центральном рынке, где от многочисленности покупателей и продавцов яблоку упасть было негде. Было приятно осознавать, что здесь я и Киви могли особо не скрываться и не ожидать дискриминации. Может, и корни тут пустим, если понравится. Узнаем, кто как живет, какие правила, и останемся. Как по мне, звучит неплохо. «Эй, стоять!» Услышали мы громкие недовольные голоса, после чего перед нами появились стражники. 2 человека, одетые в форму, чем-то напоминающую древнеримские доспехи. «Кто вы?» — спросил один из стражников. «У вас есть документы?» «Документы?» — переглянулись мы с Киви. «Какие документы?» «У вас нет документов?» Стража явно была недовольна ответом. При этом один из них потянул руку к поясу, где находилась рукоять меча. «Во-во! Мы пришли с миром!» — выпалила я первое, что пришло на ум. «Мы здесь новенькие, только пришли. Не знали ни о каких документах, честно!» «Может, есть способ решить этот вопрос мирно и получить необходимые документы?» — спросил Киви, поддерживая разговор, хотя обычно он предпочитает отмалчиваться. Стражники переглянулись, обдумывая наши слова, после чего посмотрели поочередно то на меня, то на орка. Наконец-то стражник отпустил клинок и заговорил более спокойно. «Что ж, понимаю. В таком случае вам лучше знать, что в столице Цитрус существуют правила. У каждого гостя и местного жителя должны быть документы, удостоверяющие личность и сферу деятельности. Кем вы работаете?» «Ну...» — вновь посмотрела на Киви. «Что им сказать? Какая работа? Если скажу, что я вор, так меня хоть с документами, хоть без них все равно за решетку посадят. Киви даже стал бледнеть и покрываться потом, так как у него также было ноль идей. Но тут за спинами стражников я увидела название здания — клуб авантюристов. Авантюристы, чем они вообще занимаются? Ай, плевать, рискнем. «Мы авантюристы», — с улыбкой ответила я, пихая орка в бок. «Ну вот заблудились, так как впервые здесь». «Может, подскажете, где можно получить лицензию в столице?» «Авантюристы?» – озадачили стражники, после чего тут же добавили. «Тогда вы недалеко ушли. Можете перейти дорогу и зарегистрироваться в данном клубе. Авантюристам мы всегда рады. Удачи!» «Да, да, спасибо!» – с улыбкой кивала я, провожая взглядом стражников, а после того, как эти двое ушли, повернулась к Киви. Плохо дело. Тут, оказывается, документы нужны. В принципе, я могу их украсть, но если на них наложена магия, то мне понадобится... «Предлагаю получить документы», — перебил меня Киви. «Не стоит отбирать их у кого-то, это неправильно». «Эх, это добрый орк. В моем предыдущем мире он бы не выжил. Но в этом мире только благодаря ему выживаю я». В любом случае согласилась с ним, и мы вместе направились в сторону клуба авантюристов. С документами мы можем найти здесь работу, жилье и мирно жить, не заботясь о том, что кто-то захочет нас сожрать. И город вроде неплохой. Особенно если сравнивать с деревней отчаяния, деревней орков, и тюрьмой. Да, тут действительно хорошо. «Чем могу помочь, господа?» — спросил мужчина, стоящий у стойки регистрации. Пожилой, стройный мужчина с седыми короткими волосами и пышными усами. На стене за стойкой висели плакаты с заданиями, которые могли бы взять авантюристы на исполнение. Кто-то эти задания дает, кто-то исполняет. «Мы хотели бы получить лицензию и документы в качестве авантюристов», — с улыбкой ответила мужчина, на что тот без раздумий положил на столешницу передо мной Киви анкеты. «Прошу, заполните бланки, и после месячного рассмотрения вам будут присвоены класс, уровень, а также будет вынесено решение касаемо того, можете ли вы стать авантюристами». «Месячное рассмотрение», — ахнули мы с Киви. «Это слишком долго. Документы нужны сейчас». «Понимаю», — кивнул мужик, даже глазом не моргнув. «В таком случае вы можете внести определенную сумму, и ваши документы будут готовы сегодня же. Вы готовы?» «Ну, что ж, чему я удивляюсь?» «Мир меняется, но подобные вопросы всегда решались при помощи денег». Мужчина не стал оглашать, о какой сумме идет речь. Все же это общественное место, и тут постоянно кто-то ходит. Он просто написал число на бумаге и добавил. «Это только за одного». «Святой воробушек!» — ахнула я, понимая, что это чистой воды грабеж. «А не слишком ли?» «Цену выставляю не я, но если такой суммы у вас нет, заполните бумагу и подождите месяц». «Скупердяй!» «Да, возможно, нам следует отказаться и походить по городу. Но если каждый раз будем натыкаться на этих стражников, это может привести к неприятностям. Более того, я уже хочу где-нибудь осесть. Надоело ночевать на улице. Хочу быть дома, в кровати, в тепле, уюте. Те времена, когда я ванную принимала, теперь похожи на сон. А если нас выгонят из города, куда потом податься? Опять в какую-нибудь деревню с заблудшими душами? Не хочу. Да и вдруг мне откажут в авантюризме и не дадут лицензию. Киви-то ладно, он крутой и сильный. А я? Что скажешь? Спросила у Киви. «Меня любой вариант устроит, пока я с другом», — — улыбнулся орк. «Тогда ладно», — расслабленно выдохнула. «Вы принимаете плату золотыми предметами?» «Разумеется», — улыбнулся мужчина. «Я полезла в нашу сумку, стараясь отыскать золотую корону. Хотела на средства, вырученные с ее продажи, начать новую жизнь, но план, похоже, придется немного отредактировать. Так или иначе, начинается новая жизнь. Достаю сумку, готовясь выложить содержимое на поверхность столешницы, сую внутрь сумки руку и достаю арфу. Прямо сейчас в моих руках была арфа этого приставучего эльфа со смазливым личиком. Но если арфа здесь, то где моя корона?» «Вот черт!» Злилась я, понимая, что планы не немного, а кардинально меняются. «Нам необходимо отыскать этого ушастого эльфа. Похоже, мы сумки перепутали». «Эльфы!» — устало выдохнул Киви. «От них всегда одни неприятности». «Потом поплачем. Нужно вернуть мою корону. Пошли!» Так и не попрощавшись с мужчиной, я и Киви выбежали из клуба авантюристов на поиски одного проблемного эльфа.